Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». 1876 год. Америка. Штат Мичиган. Теплый солнечный майский день. Мне 12 лет. Я иду куда-то с отцом по пыльной проселочной дороге. Он крепко держит меня за руку, а я самозабвенно шаркаю босыми ногами. Всегда любил смотреть, как поднимаются и оседают облака пыли. Хочется зацепиться глазами хоть за что-нибудь интересное, но не за что. Все как всегда. Фермы, пастбища, коровы, куры. И вдруг я замер. Глаза раскрылись сами по себе, а челюсть отвисла. Нам навстречу двигалась какая-то огромная телега. Никакой лошади спереди не было. На телеге стоял настоящий паровой котел, закопченный, с подтеками масла. Настоящая железная труба, из которой валит густой черный дым, медный бак для воды, ящик для угля. Это нечто отчаянно качалось на ухабах, шипело, гремело, звенело, а главное, невыносимо здорово пахло. Горячим машинным маслом, паром, угольным дымом. Кто-то потом сказал, что моя встреча с локомобилем, именно так называлось то неуклюжее огненное чудовище, перевернуло мир. Кстати, очень может быть, что эту красивую фразу придумал я сам в своей жизни и вообще много чего придумал. Я создал автомобиль всех времен и народов. Стал кумиром нации. Воплощением американской мечты. Стал одним из символов 20 века. Но иногда мне кажется, что я так и остался стоять там, на пыльном перекрестке. Мальчишка с раскрытым ртом и вытаращенными, как фары, глазами. Генри Форд I. Инженер-механик. Крупнейший промышленник. Автомобильный король Америки. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам-ФМ. 99,6.